Хотя все чувствуют себя героями, одинаково призванными быть провидением и спасителями, но они не сходятся в способах и путях этого спасения. С интеллигентским движением происходит нечто вроде самоотравления. Интеллигенция, страдающая якобинизмом, стремится к захвату власти, к диктатуре во имя народа, неизбежно разбивается и распыляется на враждующие между собой фракции, и это чувствуется тем острее, чем выше поднимается температура героизма. Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя, и при всем своем стремлении к демократизму интеллигенция есть лишь особая разновидность сословного аристократизма, надменно противопоставляющая себя обывателям. Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к инакомыслящим. Вследствие своего максимализма интеллигенция остается малодоступна к доводам исторического реализма и научного видения. В нашей литературе много раз указывалась духовная оторванность нашей интеллигенции от народа. По мнению Достоевского, она пророчески предсказана была уже Пушкиным, сначала в образе вечного скитальца Олега, а затем Евгения Онегина. И действительно, чувство кровной исторической связи, сочувственного интереса, любви к своей истории, эстетического ее восприятия поразительно мало у интеллигенции. На ее палитре преобладают две краски — черная для прошлого и розовая для будущего. Отметьте закладкой слова Булгакова. Нам к ним еще предстоит вернуться, когда зайдет разговор о более поздних временах. Гершензон. Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? Я говорю, разумеется, об интеллигентской массе. Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь. «Все на улицу! Стыдно сидеть дома!» И все создания высыпали на площадь. Хромые, слепые, безрукие, ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, да оно и легче и занятнее, чем черная работа дома. Никто не жил, все делали, или делали вид, что делают, общественное дело. А в целом интеллигентский быт ужасен. Подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины, ни малейшей последовательности даже во внешнем. День уходит неизвестно на что. Сегодня так, а завтра по вдохновению все вверх ногами. Праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, необузданная склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности. Перед властью то гордый вызов, то покладистость. Не коллективная, я не о ней говорю, а личная. Примечание ко второму изданию. Эта характеристика нашей интеллигентской массы была признана клеветою и кощунством. Но вот что 10 лет назад писал Чехов. «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную и лживую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Последние слова Чехова содержат в себе верный намек. «Русская бюрократия есть в значительной мере плоть от плоти русской интеллигенции». Чем подлиннее был талант, тем ненавистнее ему были шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали, так что в силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции. Достаточно назвать гениальнейших — Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. То, чем жила интеллигенция, для них не существовало. В лице своих вождей она творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры. Тютчеву за невнимание, Фету за посмеяние, Достоевского объявила реакционным, а Чехова — индифферентным. А масса этой интеллигенции была безлична, со всеми свойствами стада, тупой косностью своего радикализма и фанатической непримиримостью. Могла ли эта кучка искалеченных душ остаться близкой народу? Она выбивалась из сил, чтобы просветить народ. Она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые журналы, и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы приноровить весь этот материал к его уже готовым понятиям, и объясняла ему частные вопросы знания безо всякого отношения к его центральным убеждениям, которых она не только не знала, но даже не предполагала ни в нем, ни вообще в человеке. Сонмище больных, изолированных в родной стране. Вот что такое русская интеллигенция в длинной веренице интеллигентских типов, зарисованных таким тонким наблюдателем, как Чехов, едва ли найдется 5-6 нормальных человек. Наша интеллигенция на 9/10 поражена неврастенией. Между ними почти нет здоровых людей, все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью, все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены. Изгоев. До последних революционных лет творческие даровитые натуры в России как-то сторонились от революционной интеллигенции, не вынося ее высокомерия и деспотизма. Кистянский. Русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности. Из всех культурных ценностей право находилось у нас в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться в прочного правосознания. Напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. В идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которых слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Струве. В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики интеллигенция явственно отдаляется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. С тех пор произошли роковые перемены. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев не носят интеллигентского лика. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, слившимися в какой-то гул. Вместо того, чтобы этот гул притворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли. Франк. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, кроме критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас нужны особые, настойчивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно. Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно, и во всяком случае всегда приносятся им в жертву моральным ценностям. Начиная с восторженного поклонения естествознанию в 60-х годах и кончая самонавейшими научными увлечениями вроде эмпириокритицизма, наша интеллигенция искала в мыслителях и их системах не истины научной, а пользы для жизни, оправдания или освещения какой-либо общественно-моральной тенденции. Это характерная особенность русского интеллигентского мышления, неразвитость в нем того, что Ницше называл «интеллектуальной совестью», настолько общеизвестно и очевидно, что разногласие может вызвать, собственно, не ее констатация, а лишь ее оценка. Лучи варварского иконоборчества, неизменно горящие в интеллигентском сознании.